Глава 13. Вертолет. Громкий, резкий выстрел, явно винтовочный, откуда-то справа, метров за 200. «Ложись!» Рявкнул я, бросаясь на землю. Макс рухнул рядом с вертолетом, укрывшись за шасси. Я прильнул к промерзшей почве, пытаясь определить позицию стрелка. Второго выстрела не последовало. «Джей, ты цел?» «Да, ты?» «Тоже! Святоша!» «Отец Николай! Цел, цел! Да и целились не в нас!» Священник был прав. Если бы стрелок метил в нашу группу, попал бы наверняка. По звуку судя, расстояние небольшое, условия идеальные. Значит, выстрел предназначался кому-то еще. «Пошли посмотрим!» — скомандовал я, поднимаясь. Мы двинулись на звук выстрела. Макс впереди, я чуть позади прикрываю, священник посередине. Шли быстро, но осторожно, готовые в любой момент открыть ответный огонь. Метров через 200 вышли к небольшой прогалине и наткнулись на тела. Их было 5. Четверо явно мертвы давно. Несколько суток, судя по степени разложения и запаху. Лица раздулись, кожа позеленела, полчища мух жужжали над трупами, лежащими в лужах гнилостных выделений. Все в камуфляже, при оружии, автоматы, противотанковый комплекс, снайперские винтовки. Экипировка дорогая, профессиональная. Модульные разгрузочные жилеты, баллистические шлемы на выносных крепежах ПНВ третьего поколения. Американские. На снайперке тепловизионный прицел, куда круче моего. Пятый труп оказался свежим, совсем свежим. Кровь еще стекала из дырки во лбу. Похоже, стрелок стоял к нему в упор. На лице виднелись характерные следы от пороховых газов, вылетевших из ствола. Рядом с покойником валялось его оружие. Модерновая винтовка незнакомой мне модели. На ней стоял коллиматор с увеличителем-магнифайером, сейчас откинутым на боковом кронштейне, и подствольный блок лазера с фонарем. Гномовитая вторая натура тут же заставила меня потянуться лапками к этой игрушке. Но голос товарища вернул к реальности. «Не трогай! Его бросили тут только что! А ну как под стволом гранат подвешена!» Голос отца Николая звучал напряженно. «Не знаешь, что ли, что нельзя такие вещи брать голыми руками, если не сам сделал 200-го?» Я пристыженно отдернул лапу и присел возле трупа, осматривая его. Камуфляж, бронежилет, шлем. На шее татуировка, похожая на череп с крыльями. Военные. Ну или фанатичные любители косплея. Я не мог вспомнить точно, что этот символ уже попадался мне на шевронах знакомых страйкболистов в той, прежней жизни. Что-то связанное с Navy Seals, кажется. Николай тем временем ходил вокруг покойников, осматривал их, не пропуская мелочей. Приподнял ленту на шлеме, разглядел под ней что-то, покачал головой. Приподнял стволом автомата тонкую цепочку на шее другого мертвеца, всмотрелся в жетон, цыкнул зубом. Потом прошелся взглядом по импровизированному лагерю и выдал свой вердикт. «Эти ребята разбили здесь лагерь не меньше 10 дней назад. Похоже, зарази даже не подозревали. Нигде нет ничего похожего на примитивную защиту. Вон те двое умерли первыми. Но в тот момент остальные уже знали, что обречены. У всех, кроме одного, на шее нет жетонов. Видимо, он скончал с последним и собрал их». «А свежий покойник? Я как раз его роль не понимаю. Он явно из этой же группы, но почему-то не болен». «Контролёр, видимо, должен был наблюдать за группой. Его сюда вызвал наниматель. И нанимателя этого он хотел убить». «Но не сумел. Да уж». Я приподнялся, осматривая землю. Следы, свежие, четкие, ведут в сторону леса. Один человек, судя по всему, приволакивает ногу. Похоже, ранен. «Пошли за ним. Кто бы он ни был, нам нужны ответы». «А вертолет?» «Никуда не денется. Сначала найдем стрелка. Сейчас вызову ребят, пусть на перехват к дороге идут. Этот наниматель, кто бы им ни был, сейчас точно прется к своей машине, больше некуда. Пешком далеко не уйдешь. Мы двинулись по следу. Он вел в лес, петляя между деревьями, иногда теряясь на твердом грунте или камнях, но я всякий раз обнаруживал его снова. Охотничьи навыки, которыми меня так старательно грузил пряник, наконец-то пригодились. Минут через 10 вышли к небольшому ручью и увидели его. Он сидел на противоположном берегу, привалившись спиной к бревну. Похоже, нас даже не заметил. Его оружие МП-5 с толстенной трубой глушителя лежало рядом на земле. Фигура показалась знакомой до боли, но я решил перестраховаться. Скинул винтовку и всадил первую пулю прямо в кисть руки, лежавшей около пистолета пулемета. Он заорал, прижав к груди травмированную конечность, и наткнулся испуганным взглядом на меня, целящегося ему в колено. «Стой! Валахай, ты же знаешь, я не промахнусь!» Он скривился, но попыток бежать не предпринимал. Только баюкал простреленную руку, глядел на нас из-под лобья, взглядом больной собаки. Его лицо было измождённым, небритым, с темными кругами под глазами. Губы потрескались, на щеке свежая ссадина. «Привет, Джей. Давно не виделись». Я молча смотрел на него, борясь с желанием просто пристрелить этого ублюдка на месте. «Говори быстро и по делу, что ты здесь делаешь? Кто эти мертвецы? Какого хрена ты вообще творишь?» «Спасаю вашу задницу, Джей. Вот что я делаю». «Поясни, и без шуток». Балахай вздохнул, опуская руки. Я сразу ткнул его стволом, заставляя поднять обратно. «Ладно, ладно. Эти мертвецы — люди меднотех. Они должны были забрать груз из сбитого вертолета и устранить тех, кто придет сюда. Я обещал им транспорт и эвакуацию морем после выполнения задачи. План был простой — дождаться, пока Шейн приедет к вертолету и завалить всю верхушку его армии вместе с ним. Потом наемники забирают все, что в вертолете, и сваливают. Ну и, понятное дело, исчезают в море. Кораблик заминирован, опасный груз в опечатанных контейнерах на дне, все в шоколаде». «Да зачем?» «Потому что я его ненавижу. Это была моя идея, Джей. Весь этот план с вертолетом, с вирусом, с биотеррористом — все мое». Я почувствовал, как внутри все сжимается. «Не понимаю. Ты его спас, а теперь решил убить, причем так сложно? Говори давай уже!» «Он обещал сделать меня своей правой рукой. Власти, ресурсы. Но как только мы оказались тут, забыл про все. Он стал слишком могущественным, слишком опасным. Контролировал весь город, все запасы всех людей. Превратился в настоящего хозяина этого места. Многим это не понравилось, и мне предложили избавиться от Шейна. А я придумал план, и он бы сработал, но кое-что пошло не так». «То есть ты решил убить в городе всех просто, чтобы заодно грохнуть и Шейна, что ли?» «Ну, не совсем. Я хотел создать ситуацию, в которой его власть рухнет сама собой. Эпидемия, паника, бунт. А потом в финале убрать уже ослабленного Шейна. Кто ж знал, что все так пойдет-то?» «Вирус. Он оказался сильнее, чем ты думал». «Да. Я не рассчитывал, что он настолько заразен и смертелен. Думал, это просто какая-то дрянь, которая вызовет понос и температуру. Эти вот, которые из меднанотех, подтвердили, что так и будет, но оказалось, что я запустил эпидемию, способную убить весь город. И не только город». «Ты идиот. Конченый идиот». «Знаю, поэтому и пытался исправить. Когда услышал, что вы едете сюда, убрал последнего из этих парней. То, что остальные заразились и сдохли, я и так уже знал. Из его же доклада». «Откуда здесь эти ребята? Они же все же не наши, не славяне». «Оттуда же, откуда и куча оружия под калибр НАТО на складах, Жень. Что ты, как маленький. Даже конторка меднанотех активнейше левачила на западных партнеров. Те платили лучше и снабжением не обижали, в отличие от правительственных структур. Эти ребята раскатали бы в блин всех, если бы не тупая случайность. Оказалось, что идиоты-грузчики, которые брали тут заразу для города, разгрохали пяток ампул с тем же вирусом. И, испугавшись, закинули их в речку. Четверо моих бойцов заразились, пятый чудом нет. Когда увидел, что с его корешами не влезал из противогаза с биофильтром, пришлось вызвать его в лагерь и грохнуть своими руками». «А кто из шейновского окружения знает?» «Его помощник и два зама из бывших конкурентных банд. Но если бы не эпидемия, Шейн попытался бы вас грохнуть. Так что для тебя мой теракт — это сплошное благо. Ему хотелось МПЛ. И был даже какой-то план, как заставить Аньку работать на него». Я переварил эту информацию. Значит, Шейн действительно хотел все же нас убить. Сукин сын. Хотя это в его природе, против которой, как известно, не попрешь. Но Валахай, этот ублюдок устроил все это. Сколько сейчас трупов на его совести, просто потому, что он хотел устроить провокацию. «И что ты собирался делать дальше?» Ну, данные из вертолета у меня, я хотел передать их Ане, но так, чтобы с тобой не столкнуться. Она бы в такой ситуации сумела на тебя повлиять и заставить меня вывести из города. А, по-моему, ты просто зачистил за собой все следы и собирался драпать сам. Ну, был и такой вариант. Потому что вы бы мне не поверили, с изрядной вероятностью. Ты хотел меня убить, Джей. И твой дружок Макс тоже. Я видел это в ваших глазах. Поэтому и решил действовать в обход. И да, свидетелей, которые могли бы подтвердить, что это все устроил я, нет. Так что можем просто договориться. Я много чего знаю и могу поделиться с тобой информацией. Я смотрел на него, пытаясь понять, врет или нет. Лицо было открытым, взгляд прямым. Либо правда, либо чертовски хороший актер. Ладно, пойдем обратно к вертолету, там и разберемся. Но сначала данные. Давай сюда. Лоха чуть помедлил, но сила была не на его стороне. Поэтому он медленно и аккуратно достал из ранца за спиной здоровенный блин жесткого диска из компьютера Меднанотех, установленного в вертолете, и положил его на бревно. Я связался по рации с Серегой, коротко объяснил ситуацию. Через полчаса вся наша группа собралась возле вертолета. Макс сразу полез внутрь грузового отсека, осматривая груз. Я приказал Пейну и Серёге обыскать лагерь наемников и забрать все ценное. Такими девайсами, как там лежали, не разбрасываются. А сам взялся за Валахая. Надо было что-то с ним решать. Мы привязали его наручниками к одному из ящиков с вирусом. Массивные металлические контейнеры с биологической маркировкой. Валахай не сопротивлялся, только качал головой и что-то бормотал. «Макс, что там? Бортовой компьютер цел!» «И данные тоже, судя по всему. Мне нужно время, чтобы все запустить и проверить. Но похоже, что порядок. Нужные сведения должны быть тут». «Отлично. Делай!» Я повернулся к Валахаю и врубил экшн-камеру на своем шлеме. Все костюмы были снабжены этой приблудой, а показания Валахая хотел сохранить. Неплохой будет товар. «Итак, ты признаешься, что устроил всю эту заварушку?» «Да». «Что запустил эпидемию, способную убить тысячи людей?» «Да». «И что ты сделал это, пытаясь убрать Шейна по заданию от его зама?» «Да, и еще там были другие люди». Валахай перечислил десяток абсолютно незнакомых мне имен. «Но я хотел, чтобы это было контролируемо. Я просчитался, прости». «Прости?» Макс шагнул вперед, сжимая автомат. «Ты убил сотни людей, ублюдок! Ты просишь прощения?» «Макс, отойди, я сам разберусь». Я достал из кармана одну из ампул с вирусом. Мы взяли несколько образцов для Аньки. Маленькая стеклянная бутылочка, наполненная мутноватой жидкостью. Такая маленькая и такая смертельная. «Ты знаешь, что это?» Я показал ампулу Валахаю. «Знаю». «Ты знаешь, что будет, если я вылью это тебе на голову?» Он побледнел. «Джей!» «Ты заразишься. Через пару дней начнутся симптомы. Через неделю ты будешь мертв. Мучительно. Долго. Больно. Джей, не надо. Почему?» Я шагнул ближе, глядя ему в глаза. «Ты сделал это с сотнями людей. Почему я не должен сделать это с тобой?» «Потому что ты не такой. Ты не убийца, Джей. Ты солдат-защитник. Ты не убиваешь беззащитных». «А ты беззащитный?» «Ну, сейчас да». Я постоял, разглядывая ампулу. Она была теплой в моей руке. Жидкость внутри слегка переливалась. Одно движение — Валахай мертв, справедливость восторжествует. Но что-то внутри сопротивлялось. Это было неправильно. Не так. Я убивал много раз, но всегда в бою, всегда тех, кто мог дать отпор. Убить связанного человека, обречь его на мучительную смерть. «Джей, что ты делаешь?» — позвал меня отец Николай. Я посмотрел на Валахая, потом на ампулу, потом снова на Валахая. И одним движением свернул с колбы запаянную крышечку. «Нет! Нет, нет, нет, нет!» Валахай закричал, дергаясь в наручниках. От страха он забыл о своей простреленной руке, неудачно дернул ей, взвыл, сгибаясь от боли. Я медленно поднес ампулу к его голове. Наклонил. Жидкость потекла, капая на его волосы, стекая по лицу. Валахай замер, глаза расширились от ужаса. Он открыл рот, пытаясь что-то произнести, но не смог. Я вылил всю ампулу до последней капли. Потом отбросил пустую колбу в сторону. «Вот теперь мы квиты. Ты убил моих людей, я убил тебя». «Справедливо. А остальное? За те тысячи жертв, которые ты был готов принести в угоду собственной жадности и любви к предательству». Балахай задрожал, лицо исказилось. Он пытался вытереть жидкость, но руки были скованы, и все, что ему удавалось, это размазать ее по себе еще сильнее. Слезы потекли по щекам старика, смешиваясь с вирусом. «Жаль, зачем?» Я развернулся и пошел прочь. За спиной слышал его хриплое дыхание, приглушенные всхлипы. «Все в машину! Макс, бери комп и все, что нашел. Уезжаем! Немедленно!» «А он?» — кивнул Николай на Валахая. «Пусть остается. Через неделю его не будет. Эта гнида устроила весь этот ад с боевым вирусом в городе». «Око за око, зуб за зуб. Мне возмездие и ас воздам», — прокомментировал мои действия Святоша. «Но все же стоило у этого урода забрать ключи от тачки». «А толку? Она Шендеровского. Все равно отобрал бы». Мы быстро погрузились. Макс забрал бортовой компьютер и несколько носителей данных, таких же здоровенных и защищенных блинов. Все это влезло в здоровенный баул. Пейн и Серега приперли несколько оружейных чехлов и пару рюкзаков, из которых во все стороны торчали разнообразные элементы снаряжения. «Разгрузки и шлемы из тех зараженных брать ясно дело не стали. Оружие забрали, его обеззаразим, и будет отлично». «Молодцы. Я сейчас кое-что сделаю, и погнали, парни. Серега, ты за руль. Не надо подумать и проветриться». Подхватив из кузова пикапа сумку с взрывчаткой, я подошел к вертолету и запихнул ее поглубже за ящики с вирусом. Не стоит оставлять Шейну такое оружие. Здесь хватит топлива, чтобы выжечь всю заразу гарантированно, после того, как эта сумочка с несколькими кило взрывчатки рванет. Так, детонатор на 5 суток вперед. Думаю, этого времени хватит, чтобы Валахая стать гнилым куском мяса. Хотя, можно сделать веселее. Он же больше всего ценит свою жизнь. Я последний раз подошел к пленнику. Валахай сидел привязанный к ящику, весь мокрый от вируса и слез. Его взгляд встретился с моим, полный отчаяния, ужаса и понимания. «Прощай, Валахай!» Я швырнул ему на колени пультик. «Если захочешь уйти пораньше, вот тебе способ. Активируется минут через 10. Так что нам ты навредить не сможешь, не надейся. Нажмешь кнопочку, и у тебя за спиной рванет бомба. Разнесет здесь все, и тебя в том числе. Удачи желать не буду. Сдохни уже, тварь!»